Я отворил в себе исток игры. Мне ведомо акации цветенье. Моя ладонь слепящие дары приемлет в знак повторного рождения. Я император муравьиных львов. Я прорекаю облакам и птицам. Ликует звоном на моих ключицах цепь времени со звеньями веков. Гремят литавры, бубны и тимпаны. К моим стопам склоняются тюльпаны, сплетаясь в бесконечные ковры. Я кесарь солнца, трав и междуречий. Я произнес глагол семи наречий. Я властен жечь и созидать миры.